Морковный сок. Для приготовления морковного сока выбирают молодые, свежие, но достаточно зрелые корнеплоды. Морковь очень хорошо вымыть, очистить, измельчить и выжать сок при помощи пресса. Сок должен отстояться, затем отделить осадок и процедить через 2-3 слоя марли. Нагреть сок до 80-85 градусов и сразу же перелить в бутылки или банки, не доливая до края в бутылках, на 3-3,5 см, в банках на 1-1,5 см. Закупорить и стерилизовать при температуре 108 градусов в течение 30 минут. Чтобы температура достигла такого уровня, надо добавить в стерилизатор соли 400 грамм на 1 литр воды. Пробки и крышки нужно дополнительно укрепить скобами, чтобы они не сорвались во время стерилизации. Морковный сок с мякотью. Сок из моркови, который получен традиционным способом, беден биологически активными веществами, поэтому для повышения их содержания в морковном соке рекомендуется готовить этот сок с мякотью. В таком соке все ценные свойства морковных корнеплодов сохраняются. Морковь тщательно вымыть, очистить. Залить небольшим количеством воды, разварить до мягкого состояния, отвар процедить, а корнеплоды протереть через сито. Если полученное пюре будет слишком густым, то можно разбавить его небольшим количеством кипяченой воды, переложить пюре в стеклянные банки и стерилизовать, как указано в предыдущем рецепте. Чтобы во время обработки морковь не темнела, следует острым ножом снимать с нее очень тонкий слой кожицы. Время и температуру кулинарной обработки соотносите с видом продуктов. Не готовьте их дольше, чем это требуется. Чем меньше продукт питания подвергается тепловой обработке, тем больше в нем сохраняется витаминов, минеральных веществ, других ценных для здоровья элементов. Сушеные корнеплоды моркови сначала следует залить кипятком, затем надо его слить и снова залить теплой водой на 1-2 часа, чтобы морковь набухла. Подготовленную морковь нужно варить в той же воде, в которой она замачивалась, чтобы снизить потери питательных веществ до минимума. Морковь, консервированная в целом виде. Расход на 10 банок объемом пол-литра, 3,5 килограмма моркови, 40 грамм соли для приготовления заливки, 2 литра воды. Используют некрупные, молодые ярко-оранжевые корнеплоды с нежной мякотью, негрубой сердцевиной типа сорта «Парижский рынок». Корнеплоды следует подготовить, как указано в рецепте, морковь консервированная, но не нарезать, а только обрезать зеленоватую часть головки и хвостик корня. После этого бланшировать в горячей воде 90 градусов, 5-7 минут, чтобы кожица легко снималась. Очищенные корнеплоды промыть холодной водой. Когда вода стечет, корнеплоды надо плотно уложить в чистые сухие банки и залить 2% рассолом. Приготовление рассола. Соль растворить в воде. 20 грамм на 1 литр воды и кипятить 10-15 минут. Затем отфильтровать через 2-3 слоя марли и вновь довести до кипения. Уложенную в банке морковь залить горячим 90 градусов рассолом. Банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде. Банки объемом пол-литра 40 минут, объемом 1 литр 50 минут. После завершения стерилизации банки герметически закупорить, перевернуть вверх дном и охладить. Такую морковь можно использовать для приготовления первых, вторых блюд, салатов.